Глава вторая. XVIII век. Перелом в церковном сознании. Философия сковороды. Первое. XVIII век в России есть век секуляризации. В это время возникает самостоятельная светская культура, уже не имеющая связи с церковным сознанием. С другой стороны, в самом церковном сознании в это же время происходит глубокий перелом. Церковное сознание отрывается от мечты о священной миссии государства, уходит в более напряженное искание чисто церковной правды, освобождается от соблазнов церковно-политической идеологии. Прежнее единство культуры разбивается. Творческая работа в церковном сознании и вне его идет не по единому руслу, а по двум разным направлениям. Этот двойной процесс, идущий в XVIII веке с необычайной, несколько загадочной быстротой, лишь с первого взгляда может показаться загадочным. На самом же деле в нем просто выявляется то, что давно, уже с конца XVI века и особенно в XVII веке, происходило в недрах русской жизни. Мы говорили уже о том, что раскол, отделивший от церкви те слои, которые стояли за старину, имел то благодетельное действие, что он разбил церковную мечту о священном царстве. Этим он освободил в церкви ее творческие силы, плененные церковно-политической темой. С другой стороны, и государственная власть слишком явно развивалась в сторону секуляризации. С горечью и болью, но трезво отдавая себе в этом отчет, церковное сознание выходит на новый путь, впрочем, давно уже указанный Нилом Сорским, и нестяжателями. Церковное сознание уходит внутрь себя, обращается к чисто церковным темам, ищет чистоты церковной мысли и жизни. Одни ищут этого в церковной мысли прошлого, другие пробуют найти новые пути, но в обоих случаях уже веет дух свободы. Растет и богословское просвещение. В 1685 году в Москве основывается эллино-греческое училище, которое в 1700 году преобразуется в славяно-латинскую академию, получившую в 1775 году название славяно-греко-латинской академии. Этот рост церковного сознания ведет постепенно к тому, что в его недрах открывается простор для философской мысли, исходящей из христианских принципов, но свободной в своем творчестве, в искании истины. Этот процесс достигает своего высшего выражения в философских произведениях «Сковороды», в лице которого впервые заявляет о себе свободная христианская философия. Это есть секуляризация внутри церковного сознания, идущая без разрыва с церковью. С другой стороны, этот же процесс, как было указано выше, идет и вне церкви, и независимо от нее, иногда даже в сознательном противопоставлении себя церковному сознанию. Рождается светская культура, открывающая простор для мирских интересов и развлечений. Перед нами два различных потока творчества. Два стиля и в путях мысли. Так уже в XVIII веке с полной силой выявляют себя два основных течения культуры в России, до ныне развивающиеся в роковой отдельности друг от друга. Второе. Для правильного понимания перелома в общерусском церковном сознании нужно напомнить то, что происходило в церковной жизни Украины в XVI-XVII веках. До середины XVII века Украина была политически связана с Польшей, и как раз это обстоятельство явилось толчком к церковному возрождению, которое началось на Украине в XVI веке. Оно принесло ценнейшие плоды для церковной жизни в Южной Руси. Когда же в середине XVII века Украина вошла в состав России, то она слилась с ней не только политически и экономически, она и в религиозной области передала Москве все то, что созрело и созревало на Украине. Церковно Украина, правда, не сразу объединилась с Москвой, но уже к концу XVII века Москва является церковным центром и для Украины. И процесс проникновения церковного просвещения из Украины в Москву получил особенно значительный характер. Правда, вместе с тем в общерусскую церковную стихию проникают и всякого рода латинизмы, чуждые существу православия, но основной факт заключался, конечно, не в этом. Церковное возрождение на Украине было связано с необходимостью защититься от наступательных действий католицизма. В конце XVI века начинается оживленное православное книгопечатание. Возникает вокруг князя Острожского целая группа любомудрцев, философов. Рождается план создать ученый центр с ориентацией на греков. Возникает идея православной академии. Усиленно развивается переводческая деятельность. Рост церковного самосознания с отчетливой мыслью о существенных отличиях православия от католицизма ведет к тому, что в церковных кругах начинается тяготение к протестантизму. Сношение Киева с немецкими протестантскими центрами становится очень тесными и неизбежно идут далеко за пределы чисто богословских вопросов. С другой стороны, то разложение, которое успела создать уния в высших кругах церкви и общества Украины, привело к знаменательному движению братств, объединявших городское население для защиты православия. Братства устраивают школы, организуют переводческую деятельность, чтобы пользоваться в борьбе с противниками православия их же оружием. В братствах изучают греческий и латинский языки, и так открываются широко двери для проникновения на Украину западной богословско-философской литературы. В Печерской лавре, Киев, одновременно с созданием в Киеве православного братства 1615 год возникает большое церковное издательство. В школе Киевского братства начинают пристально изучать католические книги. Появляются собственные произведения, сплошь и рядом пропитанные, впрочем, духом католицизма, даже если они написаны против него. Очень характерна в этом отношении фигура Кирилла Ставровецкого, выпустившего в 1618 году книгу «Зерцало богословия», в которой уже чувствуется влияние томизма, как и в книге Соковича «О душе» 1625 год. Религиозная мысль становится философичной. В богословское образование философия входит в очень большом объеме. Когда Петр Могила преобразовывает в 1631 году братское училище в Киево-Могилянскую коллегию, в 1701 году переименованную в Академию, в ней само богословие было включено в философию. Сам Петр Могила побывал в годы учения в Париже, был знаком и с западной схоластикой, и с философией Возрождения. Это был, бесспорно, западник, перестроивший братское училище по образцу иезуитских школ. Киево-Могилянская коллегия выдвинула целый ряд ученых и писателей. В их произведениях почти еще нет самостоятельной мысли, но не нужно преуменьшать значение этого движения в развитии как богословского просвещения, так и философской культуры. Материалы, сюда относящиеся, еще очень мало исследованы. Бесспорно, однако, что разнообразные учебники и руководства распространяли не только элементарные знания по философии, но и приучали умы к систематической мысли. Правда, почти вся эта южно-русская ученость находится в полном плену у Запада, отрывается от основных восточных истоков христианства, но было бы исторически ошибочным недооценивать положительный вклад, который вносила эта ученость в умственную жизнь сначала Украины, а потом всей России. Хотя южно-русская ученость еще до крайности не свободна, но не случайно, что первое заявление о свободе мысли, о внутренней силе присущей мысли, исходит от московского ученого XVIII века Феофилакта Лопатинского, питомца Киевской академии. Не только формальная философская культура развивалась постепенно благодаря Киевской академии, но, несомненно, зарождались и творческие замыслы. Ниже мы познакомимся с философией Сковороды, стоящей на высоте своего времени, но она поистине является лишь завершением того философского движения, которое было связано с Киевской академией.